35. Чердак Вильяверде. 20 декабря 2016 года. Вторник. Наша команда запланировала общую встречу в Вильяверде. К этому времени меня уже основательно достали твиты, хакеры и мобильные телефоны. Я чувствовал, как кто-то пристально наблюдает за каждым моим движением и, шагая по Витории, брезгливо поглядывал на уличные камеры видеонаблюдения. Пора было бежать от большого брата, который снова вышел на свободу из-за дела водных ритуалов. Альба, Эсти, Милан и Пенья были не против, и мы договорились встретиться в 18:00 у дедушки. Зимой Вильяверде выглядел уныло. Его 17 обитателей едва появлялись на улицах в будние дни, когда больше всего хотелось укрыться в 4 надежных каменных стенах. В тот декабрьский вторник было холодно, но дедушка с утра прогрел дом как следует, растопив печь на кухне, и к тому времени, как мы поднялись на гору, тепло проникло даже в самые дальние уголки старого дома. Мы расселись вокруг широкого стола для пинг-понга, предварительно разложенного дедом. Я попросил коллег припарковаться в разных точках у въезда в деревню, чтобы автомобили не теснились в одном месте, и наша встреча осталась незамеченной немногими жителями, которые могли заметить наше появление на его крутых улочках. Все документы, которые я раздал коллегам в тот день, были составлены и отпечатаны на автономных компьютерах. Дед принес чудно пахнущий свежепожаренный миндаль, крепко пожал руку Милан, Пенье и Альбе и похлопал по спине Эсти, словно говоря, мы с тобой друг другу не чужие и не нужны нам формальности. Потом заботливо предложил домашний глинтвейн, но я отправил его вниз с видом «пожалуйста, дедушка, сейчас не время». Он молча ретировался, затворив за собой дверь. Я достал блокнот и ручку. Остальные сделали то же самое, за исключением Милан, которая извлекла из кармана несколько желтых, розовых и зеленых стикеров, сопровождаемая отчаянным взглядом Пеньи. Я подошел к коробкам, в которых хранились мои воспоминания. Они, как и прежде, были завешаны лисьими шкурами, сохранившимися с послевоенных времен. Я открыл коробку с надписью 1992 год и вытащил несколько фотографий. Положил их на стол, и 4 головы склонились над ними, внимательно рассматривая изображение. Там были мы все: Луча, Асьер, Хота, Аннабель, Ли. На других снимках фигурировал Сауль, ласково говоривший что-то Ребекке. Имелась и отличная групповая фотография, на которой были все перечисленные, а также студенты прошлых лет, которые по выходным приезжали к нам в качестве подкрепления. «Графическое свидетельство того времени», — выпалил я. «Итак, уважаемые коллеги», — начала Эстибалис, вставая. «Мы собрались вместе, чтобы сопоставить все данные, полученные в ходе следствия, и наметить линии, которым отныне будем следовать. Вы знаете, что из-за специфики этого дела у инспектора Айялы появился новый номер телефона, благодаря которому мы можем делиться с ним секретной информацией, однако для вопросов, не имеющих жизненно важного значения, продолжим использовать его обычный номер, поскольку известно, что его мобильник отслеживают 2 хакера. Об этом мы и поговорим. Пенье, давайте начнем со вскрытия тела Хосе Хавьера Уэта». Пенье встал и протянул нам отчет о гибели человека, чьи фотографии я не желал даже видеть. Ныне неподвижное тело Хоты выросло на моих глазах с тех пор, как он был такой же мелюзгой, как я сам. Я видел, как он превращается в юношу, как толстеет и теряет форму из-за вредных привычек и отсутствия физической нагрузки. Мне не хотелось видеть ни кровоподтеков, ни его посиневшего лица, ни вздувшегося живота. Однако я сделал вид, что внимательно читаю записи доктора Гевары. Выявлено, что погибший получил разряд из электрошокера Тейзер. На шее имеются отверстия от его гарпунов. Известно также, что он захлебнулся, кто-то поместил его голову до плеч в жидкую среду. В легких была обнаружена вода, значит, когда это произошло, он был жив. Проводится анализ воды с целью определить, была ли она очищенной или необработанной. Однако место смерти определить пока сложно. Дело в том, что впоследствии тело Хосе Хавьера было доставлено к пруду Барбакана и подвешено за ноги, подытожила Эстибалис. Мы кивнули. Вновь перед нами преступление, совершенное в соответствии с обрядом кельтской тройной смерти, продолжила она, и, следовательно, тот же образ действия, что и в убийстве Анны Белен Леанья, за исключением того, что в этом случае не участвовал украденный котел. Возможно, потому что такие археологические предметы редко встречаются на Пиренейском полуострове. Мы склоняемся к мысли, что преступник намеревался использовать кабарсенский котел для всех убийств, произведенных после убийства Анны Белен Леанья, но раннее обнаружение трупа исключило эту возможность. Вы знаете, что убийцы действуют согласно логике затрат и выгоды. Котел был важен для выполнения кельтского ритуала. Но в этом случае его ценность не перевешивает риск повторной кражи, поскольку отныне он хранится в нашем архиве. Ритуал адаптируется к обстоятельствам, как и фантибра, если авторство тоже. Голова Ребекки Товар была погружена в реку, и котел оказался не нужен. «Сколько у нас на сегодняшний день убийств?» – инспектор спросила Альба. «Итак, Ребекка Товар в 1993 году. Анна Белен Леанья 17 ноября 2016 года и Хосе Хавьер Уэта 4 декабря того же года. Мы с инспектором Айялой обнаружили еще одно возможное звено этой серии в 98 году в Амстердаме, правда, в данном случае речь идет о домашних животных, собаках и кошках, принесенных в жертву с помощью ритуала тройной смерти и другого знакового археологического предмета культового назначения – котла из гундеструпа, который также был украден. Эстибалис закончила свое выступление и кинула в рот горстку печеного миндаля, приготовленного дедом. Она была такой же сластеной, как и я, и мысленно я напомнил себе, что должен передать ей несколько банок груш в вине и печеных яблок из нашего сада, которые мы с дедушкой приготовили в выходные и теперь не знали, куда девать. Полагаю, нам нужно сосредоточиться на подозреваемых и продолжать сбор связанной с ними информации. Какие линии мы разрабатываем в первую очередь, инспектор? Асьер Руиз де Асуа, хакер с ником Golden Girl и Сауль Товар. Давайте по порядку, поторопила ее Альба. Что мы имеем против Асьера? Он был знаком со всеми тремя жертвами, напомнила Эстибалис. Поддерживал связь с Анной Белен Леанью. Характер этой связи нам еще предстоит выяснить и числится как совладелец ее миллионного счета. За несколько дней до смерти Хосе Хавьера на него было совершено нападение в принадлежащей ему аптеке, и он лжет, утверждая, что нападавший наркоман, которого он раньше не видел. Есть физические доказательства того, что тот также нанес ему удар. Возможно, Асьер подрался со своим другом Хосе Хавьером, поскольку на лице жертвы обнаружено несколько синяков, полученных еще до смерти. Мотив. В случае Анны Белен Леанью это могут быть деньги, необходимые для спасения бизнеса. Если же он был отцом ребенка, мотивом убийства могло стать желание скрыть беременность от жены. Возможно, его друг Хосе Хавьер знал слишком много, они поссорились, и он расквитался с ним уже в Барбакане. Что касается подозрения на убийство Ребекки в 93 году, возможно, девочка забеременела от него еще в летнем лагере в июле предыдущего года. Они продолжали общаться, и он убил ее, чтобы не связываться с беременной малолеткой. К тому времени ему было около 17, и эта беременность всерьез угрожала его будущему. Сауль мог подать жалобу на то, что он обрюхатил его несовершеннолетнюю дочь. Даже если сама она была не против ребенка, ее согласие считалось бы недействительным. Признаться, я чувствовал себя не в своей тарелке. Прежде мне не приходило в голову, что Эсти настолько убеждена в возможной виновности Асьера. Она не сказала ничего такого, о чем не знал бы и не думал я сам, но выводы и сама логика. Асьер, один из наших ребят, убил Ребекку, Анну Белен и Хоту. Да, все сходилось. Мотивы, отсутствие эмпатии, познания в области кельтской культуры, Но неужели этого было достаточно, чтобы развязать такую бойню? Какой стратегии вы собираетесь придерживаться? — спросила Альба. Проведем расследование в его окружении. Проверим алиби на 17 ноября и 4 декабря. Возможно, устроим допрос и надавим, чтобы вытянуть из него как можно больше. Предоставьте это мне, — перебил я Эсти. Мы ничего не теряем. Все переглянулись. Лица коллег выражали сочувствие бедняге, а этот взгляд я ненавидел. «Предоставьте это мне», — повторил я с ним поговорю, а потом он весь ваш. «Хорошо», — согласилась Эстибалис. «Поговори с ним на этой неделе. Если мы не увидим прогресса и ничего от него не добьемся, вызовем для дачи показаний в качестве подозреваемого. Посмотрим, что у тебя получится, Унае». Я молча кивнул. Асьер был непрошибаемой стеной, но, быть может, Арасели, его жена, с которой мы всегда ладили, даст мне какую-то подсказку, о которой Асьер упорно молчит. Я готова произнести вслух то, что кое-кто из нас, возможно, не желает слышать. Самое главное в этом деле — знать наверняка, ожидали ли ребенка все три жертвы, — сказала Эстибалис. Это первостепенно, потому что если родителями собирались стать и Ребекка, и Анна Белен, а заодно и Хосе Хавьер, то все, кто был в Кантабрийской деревне в 92-м году и теперь ждет ребенка, находятся в группе риска. Это моя гипотеза. «Неужели вы настолько в этом уверены?» — отозвалась Альба. «Видите ли, заместитель комиссара, если основные характеристики жертвы — ожидание ребенка и участие в студенческом проекте в 92-м году, инспектору Айеле грозит смертельная опасность. Я не имею в виду угрозы в социальных сетях, которые наверняка поступают от горстки экзальтированных фанатов, на самом деле вовсе не собирающихся никого убивать. Я говорю об убийце, который совершил предыдущее преступление и который, скорее всего, вращается в окружении инспектора Айелы. Думаю, я не сказала ничего такого, чего не знала бы вся наша команда до того, как началась встреча», — добавила Эстибалис. Ее категоричное резюме могильной плитой легло на столик для пинг-понга. «Было ужасно неловко, что кто-то намекает на нашу с Альбой личную жизнь перед тремя другими коллегами, но в словах Эстибалис звучало такое отчаяние, такое желание меня защитить, что ее реакция в очередной раз меня тронула. Милан задержала дыхание, Пенье покраснел до ушей. Альба выдержала неловкую сцену со свойственным ей достоинством. «Тогда сделайте все от себя зависящее, чтобы раз и навсегда определить мотив этих убийств, потому что моя дочь не заслуживает того, чтобы не знать своего отца». Все повернулись ко мне, но никакого смущения я не испытывал. Альба впервые называла меня отцом своей дочери. «Мы оба знали, что делаем это для того, чтобы защитить ее, что наше единодушие — единственное, что поможет ей на протяжении всей жизни, уберегая от клейма дочери серийного убийцы». Пристально посмотрев на Альбу, я постарался передать ей всю свою твердость. «Это ради нее, ради малышки. Это наша единственная официальная версия. Ради нее». «Асьер и Луча тоже в опасности, если ждут ребенка», — вмешался неизменно прагматичный Пенье. «Мы должны исключить этот момент, не так ли?» «Конечно», — сказала Милан и записала пару замечаний на своем розовом стикере. «Давайте поговорим о других подозреваемых», — предложил я, чтобы быстрее проскочить узкое место. «Голден Герл неофициально сотрудничала с инспектором Аялой в предыдущих расследованиях», — сказала Эстибалис. «Инспектор получил уведомление от некоего Матусалема, другого известного специалиста по компьютерной безопасности, ранее судимого, о том, что Голден раскапывает в Deep Web вещи, связанные с делом водных ритуалов. Тейзеры, форумы подростков-самоубийц. Любопытно, что юными самоубийцами она заинтересовалась до того, как Милан выяснила, что в сентябре прошлого года Сауль Товар, директор лагеря в 92-м году, потерял приемную дочь Химену Товар при сходных обстоятельствах. Девушка поднялась на Добру, важный археологический объект, напоминающий сценарий предыдущих преступлений, и умерла от переохлаждения. Минуточку. Прервал я ее не очень уверенно. Голден расследует то, что не должна расследовать, но с каких это пор ее подозревают в убийстве? «А тебе, Уная, она не кажется подозрительной?» — удивилась Эстибалис. «Не хочешь ли ты сказать, что тебе это даже в голову не приходило?» Голден, 68-летняя пенсионерка со сломанным бедром, написал я, немного устав от длинных фраз. «Кто-нибудь представляет себе, как она подвешивает человека за ноги на вершине горы?» «Ты должен рассказать все, Кракен», — сказала Эстибалис, прочитав мою запись. «Начни про Амстердам. Рассказывай сама, у нас не так много времени», — мрачно ответил я. Эта бабушка работала в офисе RIPE в Амстердаме за счет компании Cisco. Региональный европейский интернет-регистратор, официальный интернет-регистратор, распределяющий интернет-ресурсы. Она контролировала все шаги раннего интернета, знала все о компьютерной безопасности, состояла в команде первых администраторов IP-сетей в Европе. В 1998 году в музее голландской столицы произошла кража. Украли котел из Гундеструпа. Вскоре были проведены кельтские ритуалы тройной смерти. Жертвами стали домашние животные. «Я понимаю ваше беспокойство», — заметила Альба. «Не рискованно ли следить за ней из офиса? Получается, что бы мы ни делали в вопросах компьютерной безопасности, эта дама обставит нас в два счета». «Лично я», — вмешалась Милан, хорошенько откашлявшись, что показалось мне немного забавным, «лично я думаю, что лучшая стратегия — продолжать, как ни в чем не бывало, сохраняя при этом оба канала связи, один частный и еще один с менее секретной информацией». У меня была другая стратегия, гораздо более аналоговая, чтобы выяснить, наконец, с какой стати Голден сунула нос в это дело. Но я догадывался, что ее не одобрит ни мое начальство, ни коллеги, и поэтому я молча потянулся за предпоследним миндальным орехом, пожаренным дедушкой. «И что, никому не кажется подозрительным Матусалем?» «А как насчет Тасио?» — спросил Пенье. «Я давно уже рассмотрел этот вариант», — ответил я. «Тасио невиновен. Он и так заплатил сполна. Допустим, святым Тасио не был. Да, но в убийстве он невиновен. К тому же сейчас он в Лос-Анджелесе. Дайте ему спокойно начать новую жизнь», — заметил я. «Помощник инспектора Пенья», — вмешалась Альба, — «неужели вы всерьез думаете, что это работа юного хакера или Тасио Артиса де Сарата? Матусалем уже побывал в тюрьме. Нельзя утверждать, что он уважает закон, а Тасио... Ладно, оставим его в покое. По общему признанию, он уже заплатил за то, чего не совершал, хотя тем, кто чуть ли не всю сознательную жизнь видел в нем серийного убийцу, трудно воспринимать его иначе. И это они взломали мобильный телефон инспектора уголовной полиции. Сами они утверждают, что желают о нем позаботиться, однако это уголовное преступление. «Будем работать с тем, что есть», — ответила Альба. «И вернемся к делу о водных ритуалах. Ни в деле Матусалема, ни в деле Тасио нет ни намека, ни подозрения, что кто-то из них имеет отношение к жертвам или местам преступлений». «Не совсем так. Сценарии имеют четко выраженное историческое значение. А Тасио был археологом, да и сейчас им остается. Может, хватит?» — не выдержал я и написал. «Из-за этого он уже был один раз несправедливо осужден. Неужели мы ничему не научились?» Прочитав мою запись, Пенье покорно вздохнул. «Честно говоря, я и сам в это не верю. Он был козлом отпущения. Нам в полицейском участке... В доносте случалось сталкиваться с подобным. Извините, если я слишком категоричен, но, на мой взгляд, это тупиковый путь. Мы должны сосредоточиться на других подозреваемых, которым есть что нам рассказать. На Сауле Товаре, например». Эстибулис снова взяла слово. «Как раз хотела об этом поговорить. Здесь нам точно есть чем заняться. В 1993 году Сауль потерял Ребекку, а всего несколько месяцев назад приемную дочь Химену. У нас имеются подозрения, что удочерение не было законным, поскольку ребенка разрешали усыновить ему и его жене, которая скончалась в 1991 году, и Сауль не обновлял данные в свидетельстве о дееспособности. Мы вновь обратились в полицейский участок Сантандера с просьбой о помощи и сотрудничестве в обоих делах Ребекки и Химены. Я поговорила с инспектором Ланера. Он не связывает старое дело Ребекки Товар с самоубийством Химены, несмотря на то, что у девочек один и тот же отец. В полиции Сантандера не осталось никого из тех, кто когда-то расследовал убийство Фонтибре, а потому они не слишком заинтересовались смертью Химены. Для них это всего лишь еще одно самоубийство. Кстати, нам предстоит выяснить причину смерти жены Сауля, о которой нам ничего не известно. «Хорошо, тогда за дело», — согласилась Альба. «Вы считаете Сауля Товара подозреваемым?» «Рано говорить об этом», — откликнулась Эсти. «Нельзя судить человека за то, что вокруг него слишком много смертей, а у нас пока больше ничего нет. Но продолжать расследование в этом направлении нужно». «Хорошо, а что делать с Твиттером?» — вмешалась Милан с зеленым стикером в руке. «Стоит ли как-то учитывать игру в повешенного? Чушь собачья». Эстиболис вздохнула. «Людям скучно, вот они и пишут всякую ерунду. Давайте все-таки рассуждать как взрослые». «Согласна», — поддержала ее Альба. «Мы профессионалы, а это игра, спекуляция. Возвращаясь к нашей работе, напоминаю, что подразделение отслеживает все сообщения. Мы попросили судью Алана продлить секретность следствия еще на месяц. До тех пор все средства массовой информации обязаны соблюдать молчание, к которому мы их призвали. Это все, что в наших силах. Пресса, радио и телевидение не участвуют. Поскольку число жертв до сих пор не ясно, дело не привлекало внимания международной прессы. Ни одно иностранное агентство или СМИ с нами не связались. Это хорошо на данный момент». Все кивнули. «С другой стороны, нам до сих пор неизвестен источник слухов, циркулирующих в социальных сетях. В таких условиях сложно избежать всеобщего психоза и давления на одного из наших коллег, а именно инспектора Айялу, который является наиболее медийным персонажем из-за шума, поднятого во время расследования дела о двойных преступлениях. Все фанаты Аннабель Ли, угрожавшие инспектору, были опознаны и объявлены в розыск. Это несколько разрядило обстановку. Инспектор, если вы считаете, что сетевое давление влияет на вашу повседневную жизнь и предпочитаете держаться подальше от расследования, самое время заявить об этом», — сказала заместитель комиссара, не сводя с меня глаз. «Ни за что», — ответил я. Этим встреча и завершилась. Время перевалило уже за 8. Улицы Вильяверде освещали лишь редкие фонари, а впереди нас ожидало почти часовое возвращение назад, в Виторию. Мы спускались по лестнице, ведущей по склону вниз, когда дедушка нагнал 5 участников нашей команды и раздал им банки с жареными перцами, маринованным чили и терном, из которого можно было приготовить пачаран, баскский терновый ликер. «Дед, ты уничтожишь все наши запасы», — шепотом предупредил я его, но заранее знал, что он меня не послушает. Я воспользовался моментом, чтобы всучить Эсте несколько банок груш в красном вине, и она посмотрела на них как на редчайший деликатес. Мы уже выходили на улицу, а Пенье и Милан исчезли впереди у подножия горы, когда я услышал разговор деда с Альбой. Он вел ее под руку так бережно, словно она могла рассыпаться от дуновения ветерка. Они еще не были знакомы, тем не менее дед сказал ей несколько слов. «Я знаю, что вы его начальница и заботитесь о нем, но все равно не отправляйте его туда, где его могут убить. Вы сделаете это для меня». «Постараюсь, дедушка. Правда, я постараюсь». У меня мурашки по коже пробежали, когда я услышал, как Альба произнесла слово «дедушка». Я знал, что для нее это слово было табу. Как было бы здорово, если б все изменилось, и Альба получила в подарок настоящего дедушку, которого заслуживала. Дед покашлял, покосился на растущий живот Альбы и протянул ей еще одну бутылку. «Это медовая солянка, отсюда, из нашей сьерры. Возьмите ее. Она придаст вам силы, а они вам еще понадобятся. Что бы ни случилось, вы знаете, где меня найти».